Глава 246. Вымысел или реальность? Цанему посмотрел на клинок полумесяца зеленого дракона в руках статуи бога Небесного Короля и заметил, что тот был реальным, а не каменным. Когда они только-только вошли в храм, он осмотрел все вокруг, поэтому ясно помнил, что в руках статуи бога Небесного Короля не было никакого клинка, не говоря уже о таком огромном, как клинок полумесяца зеленого дракона. Что было еще более удивительно, на клинке были пятна крови. Юноша протянул руку, чтобы проверить, и правда ли это была свежая кровь. Слепой тростью отбил его руку, отодвинув в сторону, и с улыбкой на лицо сказал. «Мэр, не будь таким любопытным, иначе поплатишься». Парень испугался и вдруг вспомнил, с чем он и старейшина деревни столкнулись, когда шли в темноте. Капля дьявольской крови заставила все растения в радиусе 100 метров мгновенно засохнуть. Окажись, кровь на клинке полумесяца зеленого дракона настоящей, то странные вещи, которые произошли прошлой ночью, также были бы реальными. Это означало бы, что статуя бога Небесного Короля и правда убила короля восточных морских драконов, а кровь на клинке была кровью последнего. «Божественные клинки экстрасенсорные. Не провоцируй их зазря». Как будто читая мысли Цанему, тихо сказал слепой. «Я не одноногий и не совершу такого возмутительного поступка, как кража божественного клинка Небесного Короля. Я только хочу взять кровь с лезвия. Это кровь короля божественных драконов, так что ее, вероятно, можно использовать для приготовления лекарств». С улыбкой на лице промолвил юноша. «Мэр, а ты не так глуп!» Похвалил его слепой. Парень достал нефритовую бутылку и осторожно извлек каплю крови короля драконов с клинка полумесяца зеленого дракона в бутылку, после чего тут же плотно ее закрыл. Во дворе храма Небесного Короля огромная голова дракона, сделанная из камня, проделала огромную яму в земле. На осколках было несколько пятен крови, которые светились ярко-красным. Цанему принес коробку и превратил свою жизненную ци в цимича, после чего аккуратно использовал ее, чтобы соскрести пятна крови в коробку. Когда он подошел к шее головы, то увидел, что та была отрезана очень ровно. Казалось, что она была отделена от своего тела невероятно острым ножом. Из поперечного сечения Цанему мог легко представить, насколько острым и быстрым был тот нож. И даже при том, что голова дракона была каменной, он по-прежнему чувствовал обильное и несравненное намерение ножа — область ножа. Если бы я сидел здесь и наблюдал за головой дракона, то мог бы постичь чрезвычайно властный навык ножа, который не уступал бы навыку ножа для убоя свиней-мясника. Однако времени нет, надо торопиться. Юноша чувствовал сожаление. Если бы ему удалось постичь область бога, содержащуюся в навыке ножа, намерении ножа и области ножа, только одна лишь аура могла бы напугать кучу людей до смерти. «Мэр, пора уходить!» — поторапливал старый ма. Цанему догнал остальных и позвал Целиню, чтобы забраться на него. Всю ночь зверь пользовался небесным краем в качестве коня, так что его тело слабло и сильно болело. В тот момент, когда юноша прыгнул на него, тот завизжал, как свинья на свинобойне. Парень немедленно спрыгнул, и Целинь сказал: «Я, должно быть, теперь одержим из-за того, что был оседлан каменной статуей всю ночь! Старейшина слепой! Вы мастер гаданий! Может, вы также проведете обряд экзорцизма? Я не профессионал в этой области. Я практикую гадание и экзорцизм лишь время от времени. Я не могу изгнать из тебя демона, но тебе не стоит волноваться. Тебе станет лучше после ночного отдыха». Покачав головой, ответил слепой. Целинь убедился лишь наполовину. Пройдя несколько тысяч километров на север, они постоянно спускались. Цанему повернул голову назад и увидел, что они спустились с нескольких горных хребтов, что оставило его в недоумении. «Это место похоже на бассейн. Очень большой бассейн с огромными горами вокруг. Но, по правде говоря, это равнины, с которых мы пришли», — заметила бабушка Сы. Все осмотрелись вокруг, разглядывая величественные горы, густые леса, овраги и пропасти по всему бассейну. Все здесь сильно отличалось от мест в великих руинах. Бассейн был чрезвычайно обширен, и когда Цанему с остальными прошли мимо предгорья, они увидели несколько красных кораллов, выглядя как рубины, они были очень завораживающими. Бабушка Сы сорвала красный коралл, планируя превратить его в шпильку, когда на них внезапно выскочил странный зверь. Он выглядел как огромный лобстер, но его тело было 3 метра в длину и имело 8 ног, а также клешни, на которых тот продолжил качаться. «А вот и наш обед!» В приподнятом настроении сказал слепой. Во время обеда Цанему поджарил странного зверя, и его аромат поразил их всех. Жир вытекал из золотисто-желтой печени, повышая аппетит каждого, Старый Ма долго постился, поэтому на этот раз отвел душу, оставляя на земле только раковину лобстера. «Почему странный зверь был здесь? Здесь поблизости даже нет воды!» В недоумении спросил Циньму, как вдруг издали послышалось мычание коров, после которого затрясся весь лес. Парочка рыбных монстров учуяли аромат и вышли из леса. У них было похоже на рыбью 20-метровую в длину верхняя часть тела, в то время как их нижняя половина имела 6 крепких ног. И эта группа странных зверей мычала, как коровы. Паренёк посмотрел в сторону шума и увидел рыбьих монстров, бегущих, как будто они летели, и их ноги, казалось, эволюционировали от их плавников и имели огромные чешуйки, которые были несравнимо твердыми. Когда они шагали, тысячи чешуек были как зеркала, отражающие сияющий солнечный свет. «Нет необходимости в убийстве этих монстров! Мы уже поели!» Выпустив свою ауру, старый Ма отпугнул монстров. Его аура была удивительной. Она не только отпугнула коровоподобных рыбьих монстров, но и птиц в лесу. Когда Циньму поднял голову, то увидел улетающий вдаль рой рыб, у которых выросли крылья. Он открыл зеленые глаза небес, чтобы посмотреть, и увидел черные фигуры, движущиеся на горных вершинах очень далеко. Пара огромных осьминогов с 8 щупальцами сжали свои огромные головы и отступили на свою территорию, не решаясь их спровоцировать. Один из осьминогов испугался настолько, что выбросил клубы черного дыма, окутавшие территорию в 7 гектаров, превратив воздух в кромешную тьму. Четверо продолжили свой путь и встретили несколько рыбоголовых рыбаков с охотничьими вилами в руках. «Что за странное место такое?» — спросил слепой. Циньму жил в великих руинах с самого детства, поэтому видел только таких странных живых существ и искренне верил, что бегающие повсюду рыбы и креветки должны быть именно такими. Конечно, в самом начале он был немного удивлен, но не принял это близко к сердцу. Тем не менее, слепой с бабушкой и сыном всегда жили так и знали, какие рыбы и креветки на самом деле, поэтому им, собственно, происходящее показалось странным. Это место должно было быть огромным морем с магическими созданиями. Как только море исчезло, всей местной живности пришлось выбраться на сушу и адаптироваться к новоокружающей среде. Тем не менее, не слишком ли это для адаптации? Оглядевшись вокруг, пробормотала бабушка Сы. Слепой также чувствовал, что это подозрительно, но Целень был первым, кто заговорил. «Кажется, я был здесь!» «Вы с патриархом приходили сюда раньше?» Задумчиво улыбаясь, спросил Циньму. «Нет, я имел в виду, что бог ездил на мне здесь прошлой ночью!» Покачав головой, ответил зверь. Через какое-то время они увидели деревню, полную отвергнутых людей из великих руин. Они все выглядели так, как будто не знали, что делать дальше. Циньму подошел, чтобы поговорить с ними, и рядом стоящий старец сказал: «Бесчисленные храмы короля драконов в радиусе сотен километров были разрушены прошлой ночью. Многим королям драконов, которым поклонялись в храмах, отрезали головы. Мы обычно ходим в храмы драконов, чтобы дать свои подношения и молиться за общее благополучие. Но теперь, когда они все уничтожены, мы не знаем, что должны предпринять». Юноша был сильно шокирован и немедленно попросил рассказать поподробнее. «Вчера ночью поднялся сильный шторм. Все деревенские проснулись и вышли из домов, увидев вокруг непроглядную темноту и струящуюся над домами воду. Но вода просто плыла над нами, она не приземлялась», — добавил старик. «Вода плыла над вами?» — ошеломленно переспросил Циньму. «Звук волн был очень громким, и из воды сверху исходил свет. Многие даже видели драконов. Казалось, словно в небе зависло огромное море, а внутри происходила настоящая бойня. Все это время били разряды молний, которые прекратились только с первыми рассветными лучами. После рассвета вода в небе тоже исчезла. Только деревья выглядели так, будто всю ночь шел дождь. Затем мы обнаружили, что довольно много храмов было разрушено, и люди, которые в них живут, сказали, что видели улетающие каменные статуи божественных драконов». «Каменные статуи божественных драконов?» — широко открытыми глазами переспросил парень. «Монах, живущий в долине божественного дракона, говорит, что видел небесного короля, несущего клинок верхом на пухлом монстре. Он ворвался и убил божественного короля дракона в долине, после чего ушел с отрубленной головой». После того, как Циньму собрал информацию, он вернулся, чтобы рассказать слепому, старому Ма и бабушке Сы. Все они с тревогой переглянулись. Произошедшее и правда было слишком странным. То, что произошло вчера ночью, казалось реальным, но также вымышленным. Всякие каменные статуи, вручающие указы в темноте, статуя бога небесного короля, владеющая клинком, убивающая королей драконов, и Цалин, играющий роль коня в течение всей ночи. Отвергнутые великих руин даже говорили о море, висящем в небе, и о том, что головы королей драконов и бога дракона были отсечены. Если связать все эти происшествия вместе, тогда то, что произошло прошлой ночью, должно быть реальным. «Та каменная статуя, что вчера вечером раздавала указы, сказала, что его величество послал свой указ из деревни Беззаботной. Главная проблема здесь...» Древний голос сорвался с уст бабушки Сы. «Я думаю... Амитабха!» Старый ма превратился в огромного Будду, чтобы подавить сердце бабушки Сы. С другой стороны, слепой сделал шаг, чтобы связать бабушку Сы. Они оба нервничали, но в конце концов подавили дьявольскую сущность Сы. «Пойдём, пойдём. Мы должны добраться до монастыря Великого Громового Удара как можно скорее, чтобы предотвратить появление владыки Культали». Вытерев холодный пот со лба, сказал Циньмо. Когда они поспешили вперёд, то вскоре увидели долину Божественного Дракона. Вокруг огромного озера было бесчисленное множество скульптур божественных драконов, а в центре — скульптура Короля Драконов. Многие статуи Божественного Дракона рухнули, и все, казалось, были разорваны одним ударом, от которого они упали на землю. Скульптура Божественного Короля Дракона в центре озера также стояла с отрубленной шеей, но её головы нигде не было видно. «Боже мой!» Приходя в себя, бабушка сына начала ворчать из-за увиденного. «Данная часть великих руин настолько таинственна! Являются ли эти каменные статуи просто статуями богов, или они превратились в живых богов? Я и правда не понимаю! Амитабха!» Вокруг старого ма вспыхнули яркие буддистские лучи. Из места меж его бровей вылетел монах в белом и мгновенно приземлился меж бровей бабушки Сы, подавляя её. «Нет времени медлить! Я не смогу подавлять его больше! Дух владыки Культали с невероятной скоростью сливается со старой Сы. Её развитие уже прорвалось в область жизни и смерти. Если мы ещё немного задержимся, боюсь, пройдёт совсем немного времени, и владыка Культали наконец сможет захватить гнездо и стать владельцем этого тела!» С мрачным лицом сказал старый ма. «Как долго ты сможешь его подавлять?» — взволнованно спросил слепой. «Пока ещё я могу его подавлять. Однако если я приложу больше усилий, разум Сы может пострадать!» Качая головой, ответил ма. «Тогда поспешим!» — решительно крикнул слепой.